Глава 19. Линаэль. «Я вас оставил на 5 минут». Райнер встал и развел руки, выражая недоумение. «Что у вас тут произошло?» «Это я перегнул». Профессор Лейден почесал затылок. Не думал, что реакция будет настолько бурной. «Что? Он это все в шутку, что ли? Ничего себе шуточки!» Разозлившись, я ударила профессора кулаком в грудь. Потом еще раз и еще. «Линаэль, тише, тише!» Попытался успокоить меня Райнер. Но меня было уже не остановить. Вместо рыданий из груди рвалось неестественное рычание. По коже рук бежали голубые чешуйки, и с каждым ударом на груди профессора оставались следы льда. А рубашка его хрустела под моими руками. «Лина!» – угрожающе протянул Райнер. «Не надо!» – остановил его профессор Лейден. «Пусть выпустит пар». Одна из рук стала крупной, когтистой лапой, но я даже не обратила на это должное внимание. Профессор Лейден молча смотрел на то, как когти разрывают ткань его рубашки, оставляя царапины на груди. И только когда кровь окрасила белую ткань в ярко-алый цвет, я остановилась, последний раз ударив по нему кулаками, которые уже снова стали человеческими, и медленно осела на пол. Профессор снял то, что осталось от его рубашки, и сел рядом. Райнер со вздохом пристроился с другой стороны, сохраняя понимающее молчание. Я всхлипнула и подтянула к себе колени. «Помнишь, ты заметила у меня метку?» – тихо проговорил профессор Лейден. Его голос был низким и бархатистым, и я невольно подняла на него взгляд. И спросила, почему она двухцветная? Почему он заговорил об этом? Метка действительно была двухцветная, и сейчас, когда он был обнажен по пояс, его было хорошо видно. Черно-голубая. Черные нити пересекались с голубыми, формируя необычный узор, из подобия снежинок и спиралей. «Я тоже удивился», – продолжил профессор, – «и стал узнавать, как это могло произойти. Особенно необычным мне показалось наличие черного цвета. Какое-то время я даже предполагал, что у меня две истинных. Но тогда одна из них должна была быть человейкой, а это невозможно». «Зачем вы говорите мне об этом?» – прошептала я срывающимся голосом. Ответом на эту загадку оказалось то, что точно такая же брачная метка оказалась еще у одного дракона. «Вашей истиной?» «Нет», – он усмехнулся и покачал головой. «У моего друга. Истинность – вещь сложная, и мы почти не знаем, как она работает, но она притягивает тех, чья энергетическая формула совпадает. Притягивает друг к другу. И точно такую же метку я обнаружил на руке своего лучшего друга». После этих слов Райнер кашлянул и тоже стянул рубашку. Потом чуть подвинулся так, чтобы быть ближе к профессору. Я опешила, у них действительно были одинаковые метки, у обоих черно-голубые. Расстегнув верхнюю пуговку, я стянула рукав с левого плеча и уставилась на свою. Она была алокрасной, со всполохами огня. «Количество перекрестий, — сказал Райнер, — количество фигур и их порядок уникальны для каждой пары. Отличается только цвет и сами фигуры. Они отображают стихию твоего истинного. У нас обоих по 12 перекрестий. Фигуры идут по порядку. 3, 2, 4, 1. И так трижды». Он придвинулся ко мне, помог стянуть рукав с руки до конца. Рубашка натянулась над грудью, удерживаясь на следующей застегнутой пуговице. Райнер стал осматривать мою брачную татуировку, шепотом подсчитывая перекрестия и фигуры. 12 перекрестий. 30 фигур. 3, 2, 4, 1. Судьба не просто так привела тебя в ледяной лес, Линаэль. Она свела нас в стенах Айсхола. Я непонимающе переводила взгляд с одного дракона на другого. Воцарилась тишина. В другой части комнаты за углом тикали часы. За окном завывала вьюга. С кухни тянулся аромат заварившегося чая. Но сильнее всего чувствовался упоительно притягательный аромат двух сидящих рядом молчаливых мужчин. «Не понимаю», – пробормотала я. «Что это все значит?» Драконы переглянулись. «Судя по тому, что метки проявились у всех троих, четвертого уже не будет», – заметил Лейден. «Так что, Рэй, ты ошибся». «Видимо, у нее метка проявилась не сразу, потому что был слабый контакт с драконицей», – кивнул тот. «Так вы...» Я озадаченно смотрела на профессора Лейдена. «Так вы...» «Да, я», – тихо рассмеялся он. «Прости, что сразу не сказал». «Когда вы поняли?» – прошептала я. «Прошлой ночью, когда увидел твою метку». Я и раньше догадывался, но проявившаяся татуировка на твоей руке расставила все по своим местам окончательно. «Почему вас двое?» «Так бывает», – пожал плечами Райнер. Видимо, твоей силы достаточно много, чтобы вытянуть двоих драконов. Хотя пока ее резерв кажется вполне обычным. Он углубляется, заметил Райнер, а два истинных не достаются просто так. Хотя, признаюсь, я не ожидал, что когда-нибудь буду одним из двух. Так и быть, я буду делиться. Профессор Лейден толкнул Райнера кулаком в плечо. Раны у него на груди затягивались на глазах, оставляя после себя только корочку запекшейся крови. Я не без труда натянула рубашку обратно, подошла к окну и распахнула его, впуская вьюгу в комнату. Выходит, мы с профессором Лейденом тоже истинная пара, и потому у меня так сносило голову от его запаха, от его присутствия рядом. Это все объясняло и утешало. Хотя сердце все еще заходилось от пережитых эмоций, чувствовать такое притяжение и не позволять себе поддаваться. Интересно, они чувствуют то же, что и я? Линаэль, Райнер подошел ко мне сзади, и его приближение я почувствовала волной теплого воздуха. Почему ты так плакала? Я прикрыла глаза, подставив лицо ветру. «Боялась, что ты разозлишься, если узнаешь», – глухо ответил профессор Лейден. «Это так?» – спросил Райнер у меня. Я кивнула. Все еще было тяжело на душе. Его крепкие руки неторопливо обняли меня. Дракон прижал меня к себе, обдавая теплом, и зарылся носом в волосы. «Я думал», – тихо проговорил он и едва слышала его голос сквозь завывание ветра, «что легко смогу отказаться от истинной, если ты согласишься остаться рядом. Но теперь не могу даже представить, что смог бы отказаться от тебя». Не знаю, отчего слезы снова навернулись на глаза, но ветер высушил их за несколько мгновений. Я обернулась и прошептала срывающимся голосом, глядя в теплые карие глаза. «Я думала, что сойду с ума, и до сих пор не знаю, как с этим быть. Просто будь собой». Райнер с улыбкой коснулся кончика моего носа. «Кстати, комната Лея пострадала при пожаре, и пока мы не переедем в другое здание, он временно поживет с нами. Ты ведь не против?» «На кровати хватит места на троих», – заметила я и сощурилась. «Почему у тебя в комнате стоит такая огромная кровать, хотя ты жил один?» «Спроси меня об этом как-нибудь в другой раз», – уклончиво попросил Райнер. Я смущенно отвела взгляд и вернулась к кровати, на которой сидел Лейден с расцарапанной грудью. Села рядом, провела кончиками пальцев по его брачной татуировке, а потом следом крови на мощной груди. «Простите меня за это. Я совсем потеряла голову». «Сам виноват». Он улыбнулся одним уголком рта и чуть прикусил одну губу на мгновение. «Надо сказать, мне даже понравилось в некотором смысле. В тебе даже больше страсти, чем я думал». «Значит, надо выпустить ее на волю», – заметил Райнер, который захлопнул окно и притушил свет, оставив зажженной только свечу. Он залез на кровать, переступив через ее изголовье, и упал на бок, подставив руку под голову. «Мне кажется, эта девушка в крайней степени нуждается в компании пары драконов, которые смогут потушить ее пожар. Я чувствовала себя глупо, хотела слиться с каждым из них, но не знала, как подступиться к этому вопросу». Но ни Райнер, ни Лейден не выглядели озадаченными. Первый вдруг приподнялся и, схватив меня за талию, потянул к себе. Я сначала потеряла равновесие и упала, а потом оказалась верхом на драконе, сидящей на его тазовых косточках. Райнер властным движением обхватил ладонью мою шею и поймал губы в жадном поцелуе. «Бездна!» – протянул профессор Лейден. И я почувствовала, как его ладонь прошла по обнаженной ягодице, приподнимая край слишком широкой для меня рубашки. Последний раз я так хотел девушку еще подростком. Райнер стал расстегивать пуговицы рубашки, которая была на мне, одну за другой, целуя при этом мои ключицы. А когда пуговицы закончились, обеими руками спустил рукава с моих плеч. Стоявший позади Лейден перехватил края рубашки и стянул ее с меня окончательно. На мне не осталось ничего. Чуть влажные волосы опадали вниз, и Лейден подобрал их, скрутив в жгут и сжав в одной руке, пока вторая продолжала поглаживать мои ягодицы. «Зачем это все?» – думала я, изнывая от желания. «Зачем они тянут?» Мне хотелось, чтобы они наполнили меня, ощутить, как соединяются наши линии силы, образуя единый поток, как я вбираю в себя каждого из них без остатка. Этого хотела драконица внутри меня, и в этот момент я чувствовала себя драконицей, чистой магией, которая пульсировала в жилах этого маленького тела. Райнер привстал, а Лейден, словно прочитав его мысли, отступил назад, спустившись на пол. Дракон подо мной крепко удерживал меня за талию, перевернулся, оказавшись сверху. А потом встал и расстегнул ремень. Я раскинулась на кровати, с жадностью наблюдая за двумя прекраснейшими мужчинами, и слабый свет свечи подчеркивал каждую неровность рельефа их тел. Лейден был крупным, мощным, прямолинейным. Часть его волос была собрана в хвост на затылке, где превращалась в мужскую косу. Брови напряженно опущены, на лице решимость. Райнер был ему противоположностью. Ниже наполовину ладони, подсушенный и гибкий. Волосы его, как обычно дома, были распущены и свободно не спадали на плечи. Лицо серьезно, в глазах мысль. Такие разные, они при этом так дополняли друг друга. Через несколько мгновений оба избавились от лишней одежды. Я поймала себя на мысли, что сама хотела бы раздеть каждого из них, но было уже поздно. И вспоминая только что прочитанное в книге Вероники, я соскользнула на пол, взяв по твердому члену в каждую руку. Лейден обхватил ладонью мой затылок, а Райнер с наслаждением поднял голову к потолку. Некоторое время я, сжав их в руках, ласкала обоих, запоминая, сравнивая, оценивая. Даже здесь они были разными. Хотя я по наивности думала, что в штанах у мужчин все должно быть одинаково. Потом, почувствовав что-то сродни жажде, я обхватила одного из них губами, продолжая ласкать второго. Это был Лейден. Он выдохнул тихий низкий стон, когда я провела языком по основанию головки, а потом пару раз взяла его глубже. После чего выпустила и, продолжая ласкать, перешла к Райнеру. Сила уже начала струиться между нами. Я чувствовала, как три раздельных потока постепенно становились одним. И это течение внутри усиливало наслаждение, наполняя меня той энергией, от которой с губ моих тоже начинали срываться стоны. «Бездна в дно! Я так больше не могу!» – заявил Лейден. И, подхватив меня под мышки, словно я ничего не весила, поднял меня к краю стола и приставил к нему стул, развернув его задом наперед. Подчиняясь его движениям, я легла на стол животом, а коленями встала на стул. Райнер встал с торца и подтянул меня головой к себе. Я оказалась на столе по диагонали и уже влажной от возбуждения попкой к Лейдену, а лицом к Райнеру. Ласково проведя ладонью по моей шее, он вставил член мне в рот. Мне приходилось удерживать голову на весу. Но его прямой член так легко вошел, что я даже не заметила, как он скользнул глубже и замер. Я не могла дышать, боялась пошевелиться. И когда он медленно вышел, я невольно кашлянула. Рот наполнился вязкой слюной, а в следующее мгновение почувствовала, как широкий член Лейдена коснулся моих вторых губ и проник легко, несмотря на довольно внушительный объем. С моих губ сорвался стон. Я прогнулась в спине, но Райнер поймал меня за волосы и удержал на месте. Я послушно провела языком по его голове и обхватила губами. Лейден начал двигаться во мне, каждым толчком вырывая из меня стон. Райнер лишь держал меня за волосы. Нам не нужно было ничего предпринимать, чтобы мои губы скользили по поверхности его члена. Я сжимала Лейдена все сильнее и сильнее, пока что-то внутри меня не надорвалось. Стон превратился в крик, а движения Лейдена стали сильнее, резче, ритмичнее. Райнер выпустил меня и отступил на шаг. Хватаясь руками за край стола, я опустила голову, и не в силах сдерживать крик, стала двигаться в такт движением профессора, то и дело срываясь на крупную дрожь. Райнер жестом что-то сообщил ему, после чего сел на кровать, и Лейден, покинув сжавшееся тесное убежище, потянул меня за руку. С трудом я встала на ноги. Колени тряслись, мышцы внутри были напряжены и время от времени сокращались. Я едва не падала, но все же сделала шаг к кровати, где Райнер помог мне сесть на колени к нему лицом. В этом положении он так естественно вошел в меня, растягивая, что по телу, несмотря на только что пережитый оргазм, прошла новая волна сладостного наслаждения. Удерживая меня за ягодицы, он опустился спиной на матрас и начал вбиваться в меня. Губами он ловил соски покачивающейся груди, сжимал их и выпускал, чтобы поймать второй. «Как насчет двойного проникновения?» Услышала я голос Лейдена и обернулась. Он был позади и поглаживал свой член, глядя на меня с жадной похотью. Я не смогла ничего ответить, потому что мои внутренности снова начали сжиматься, выталкивая Райнера. Но он с большей силой стал проникать внутрь, и от этого всего у меня перехватило дыхание. Ладонь Лейдена снова начала поглаживать мои ягодицы. Пальцами он провел по впадинке между ними, опустился ниже и, наконец, оказался там, где соединялись мы с Райнером. Я внутренне замерла в ожидании. Его пальцы проникли внутрь, оказавшись между стеночкой и движущимся внутри меня драконом. Сначала один, потом второй. Он растягивал вход, бережно придерживая меня за ягодицы, а я не могла поверить, что такое вообще возможно. А потом произошло то, чего я так хотела, и в то же время так боялась. Его пальцы покинули меня, сменившись тугой головкой, которая прижалась туда, где он только что мягко растягивал мои ткани. Райнер остановился в ожидании. Лейден крепче обхватил меня одной рукой за ягодицу, а второй оперся о кровать. Он давил все сильнее и сильнее, направляя член рукой, но ничего не происходило. Я испугалась, что не получится, что я порвусь. И в момент, когда уже хотела остановить его, второй член с толчком проник внутрь и замер. Я закричала, сотрясаясь в неожиданном оргазме, который оказался еще сильнее, чем любой прежде. Они даже не двигались. Одного присутствия сладостного растяжения было достаточно, чтобы ввести меня в пучину страсти. Дождавшись, когда я успокоюсь, они начали медленно двигаться внутри. Я закрыла глаза, полностью отдавшись ощущениям, и не видела ничего. Только слышала время от времени их протяжные выдохи. Мне не было даже понятно, кто и что делает. Я потерялась во времени и пространстве, и вся моя жизнь превратилась в единую волну силы между нами, которая то и дело усиливалась новыми приступами оргазма. Когда все затихло, я даже не поняла этого. Лейден медленно вышел из меня, и я безвольно легла на Райнера, тяжело дыша и не в силах пошевелиться. Его член стал мягче и постепенно утрачивал свой объем. Осознав, что они оба кончили, я с трудом скатилась с дракона и замерла, неподвижно лежа на кровати. Вначале мне казалось, что мне никогда не будет достаточно, но теперь я чувствовала себя опустошенной, несмотря на то, что сила била во мне ключом. И на какое-то время мне даже показалось, что это опустошение и было целью всей моей жизни. Где-то вдалеке раздались шаги, скрип двери и шум воды. Кто-то из драконов пошел принять душ. Мне тоже это было нужно. По моим ногам и ягодицам стекали капли семени и моего собственного сока. И только тут я осознала одну вещь. «Рэй!» Я протянула руку и коснулась мягких алых волос. Он поднял на меня туманный взгляд. «Если мы истинные, значит, я могу забеременеть?» Мы с Эрикой обсуждали этот вопрос. Она успокоила меня тем, что чем больше в человеке крови дракона, тем меньше вероятность беременности. У полукровок она не превышает 2%. Поэтому секс с драконами и между драконами почти никогда не нуждался в специальных мерах защиты. Но истинная пара – это не просто совместимость. Это совместимость, которая позволяет иметь потомство намного легче, чем с другими драконами. «Такая вероятность есть», – он прикрыл глаза. «Если хочешь, мы можем обратиться к доктору и попросить противозачаточный артефакт». «Нет, не надо. Я была бы не против иметь от вас детей, если на то будет воля богини». «Эй!» Райнер приподнялся на локте и бережным движением убрал волосы с моего лица. «Ты же совсем недавно еще была ребенком. У нас есть время. Много времени». Я усмехнулась. «Если оборотни не доберутся до нашего источника тьмы». «Ну, доберутся. Ну и ладно. Мы ведь не заперты здесь. Переберемся в другой мир». «Ты ведь не сможешь не защищать Веригию», – прошептала я. «Я своими глазами видела, как ты готов идти на смерть ради того, чтобы защитить родной дом и тех, кто его населяет». Некоторое время Райнер смотрел мне в глаза и молчал. Секунду, две, три, 10. «Так». Он встал и, схватив меня за одну руку и одну ногу, подтащил меня к краю кровати. «Пойдем-ка сначала душ примем». С этими словами он наклонился и поднял меня, закинув себе на плечо. Я вскрикнула от неожиданности, но его плечо оказалось достаточно мускулистым, чтобы не причинить мне боли. Дверь ванной открылась, и из нее вышел Лейден. Одежды на нем не было, но и влаги тоже, лишь только волосы были чуть влажными. Он распустил косу, и локоны теперь немного подвивались. «Дорогу!» – потребовал Райнер, обходя его на повороте. «Эй, а я!» – возмутился профессор. «Занимай очередь!» – крикнул Райнер, запирая дверь в ванной изнутри. «И постель чистую постели!» Профессор Лейден что-то проворчал, но его голос заглушил шум льющейся воды, а потом Райнер осторожно поставил меня в ванну. «Странная у вас манера заботиться», – заметила я. «Профессор Лейден во время поездки в храм золота также решил уложить меня спать». Райнер хохотнул. Он залез в душ, задернул шторку и отрегулировал температуру воды. Потом потянул меня к себе так, что мы оба оказались под теплыми струями. Вода стекала по волосам, бежала по коже, лаская ее и успокаивая разгоряченное тело. «Где ты был сегодня вечером?» – спросила я, прижимаясь к его груди и выводя на ней незамысловатые фигуры. «У нас было собрание профессорского состава. – ответил он. Оборотни, которые добровольно сдались в плен, дали исчерпывающую информацию о том, что нужно гончим. «Темный источник», – припомнила я. «Да, и они планируют атаку совсем скоро. Поэтому через 2 или 3 дня будет эвакуация всех, кто еще остался в Айсхолле». «Эвакуация?» Я непонимающе склонила голову. «Достаточно большого здания, чтобы оно удовлетворяло всем потребностям Айсхолла, сейчас нет. Поэтому пока что оставшиеся на учебе адепты переместятся в меньшее помещение, за пределами ледяного леса». Райнер усмехнулся. «Ты хоть раз в жизни видела настоящее лето?» Я пожала плечами. «А ты тоже эвакуируешься?» «Скорее всего, да. Но там все будет зависеть от того, что скажет Саймон. Хватит ли ему драконов для противостояния силам гончих?» Я прикрыла глаза и сосредоточилась на ощущениях стекающих по коже струй воды. «Приобрести так много, чтобы сразу потерять». «Мы должны деактивировать источник», – тихо сказала я. «Сделать это до того, как явятся гончие. Тогда нужно попытаться сделать это в самое ближайшее время». «Завтра», – я подняла на Райнера твердый взгляд. «Завтра мы отправимся на поиски информации о том, как упокоить фениксов. Если ничего не найдем, то, по крайней мере, можно попробовать что-то предпринять». На мое удивление, он не стал спорить, только кивнул. И больше мы к этому вопросу не возвращались. Когда спустя несколько минут мы вышли из душа, то обнаружили Лейдена спящим носом к стенке. Постель он действительно сменил, положив прежнюю в корзину для грязного белья, которую Райнер толчком ноги отправил под кровать. Мы переглянулись и синхронно усмехнулись. «Кажется, он утомился», – шепнула я. «Время позднее», – кивнул Райнер и погасил свечу, оставив только тонкий луч лунного света, который пробивался сквозь щель между шторой и краем окна. «Пора спать». Я залезла в постель, разложив удобнее 4 подушки, которые наполняли изголовье. Лейден нагрел воздух под одеялом, и было так тепло и уютно, что я даже не заметила, как уснула. Райнер Саргон. Прошло всего несколько минут, прежде чем Линаэль тихо засопела. Я же, закинув руки за голову, думал обо всем, что происходит. Мы ходили по волоску. Тот оборотень Диего мог напасть в любой момент, причем используя силу армии послушных, зомбированных драконов, которым противостоять будет не так-то просто. А среди нас молодежь, которая вообще не должна подвергаться подобному риску. Каспиан говорил, что особую силу оборотни имеют в полнолуние, а до него еще 5 суток. Но мне почему-то все равно было неспокойно. Предчувствие? Сна не было ни в одном глазу. Поэтому я все же встал, натянул на себя майку и, сунув ноги в сапоги, пошел еще на 2 этажа выше, туда, где расположились комнаты ректората. Но Саймона не оказалось в его личной комнате. Сонная секретарша сказала, что он сегодня не возвращался. Пришлось отправиться в соседний корпус, где на одном из подвальных этажей из тюремных клеток сделали общежитие для оборотней. В клетках их уже не держали, но и не выпускали, пока не решится сложившаяся ситуация. «Ой, простите!» – улыбнулся один из оборотней, столкнувшись со мной в коридоре. «Задумался, даже не заметил вас». Его улыбка мне не понравилась, наглая какая-то. Но он быстро отошел к стене и двинулся дальше по своим делам. Саймон сидел в комнате с экранами, которые показывали происходящее на этаже. Рядом никого не было, даже приставленных к экранам драконов, которые, по идее, должны были следить за оборотнями, чтобы те ненароком чего не учудили. Покачиваясь на стуле, глава нашего клана внимательно читал протоколы допросов. «Не спится?» Я вошел без стука. «Отправил своих на поздний ужин. Как вернуться, пойду к себе и попытаюсь вздремнуть». «А где остальное твое семейство?» «Они занимаются обустройством нового здания Академии. Селину хлебом не корми, дай кого-нибудь построить. Заведи еще несколько детей, пусть их муштруют». Усмехнулся я, сев в соседнее кресло. Губы Саймона тоже дрогнули в улыбке. Да, порой мне кажется, что ее надо было бы на кого-то переключить. Вот только ее энергичности хватает и на работу, и на домашних. Так что отдуваться приходится всем. Я здесь почти как в отпуске. Жены. Я покачал головой и вспомнил о том, почему, собственно, пришел. Улыбка сошла с моего лица. Линаэль хочет завтра взять сестру и отправиться к темному источнику, чтобы освободить фениксов. Саймон отложил протокол в сторону. И как они собираются это делать? Не знаю. Пока не знаю. Что вообще нужно с ними сделать, чтобы духи фениксов оказались навечно привязаны к источнику и продолжали питать его своей силой? Если у них нет плана, то что они будут делать у источника? Я развел руками. Девчонки – единственные, кто способен взаимодействовать с силой Источника. По крайней мере, в Виригии. Если кто и сможет что-то с ним сделать, то только они. Саймон постучал пальцами по столешнице. «Мне удалось узнать кое-что довольно неожиданное», – медленно проговорил он. «Оборотням известно о том, что Мира и Мия, Лина и Эрика», – поправил я, но Саймон проигнорировал, – «что они обладают силой тьмы. Не знаю, как так вышло, что они при этом выжили, и меня эта мысль не оставляет в покое. Им известно об их способности контролировать тьму?» Саймон медленно кивнул. Каспиан сам пытался их выследить и даже выходил на старшую. Также до него доходила информация, что Диего вышел на младшую. «Да», – мой голос прозвучал немного растерянно. «Я лично вырвал ее из его лап, но оборотень скрылся до того, как мы успели его взять». «Живучие твари», – пробормотал Саймон. «Он хотел отнять эту ее силу и самостоятельно войти в источник». «Ладно, даю добро, но с условием, что они не пойдут туда одни. С ними будут близнецы Вейлор и Тайлер, мы с Лейденом и парень из Элосара». «Парень из Элосара – это хорошо», – задумчиво ответил Саймон. «Но на всякий случай я подготовлю вам бригаду поддержки. Источник начнет беспокоиться, если к нему подойдет слишком много посторонних. Оставим их снаружи, а вы возьмете сигнальный артефакт. Каждый возьмет по артефакту. Когда Лизу с Сумраком затянуло в источник, им едва хватило силы резерва, чтобы вырваться. А ведь то был всего лишь лед. Тьма опаснее». «Хорошо. Я сообщу, когда мы будем готовы», –